Мы начинаем урок номер 18, Геблет. Ивритская часть. Шамати, страница первая, строчка девятая, после точки. Будем прямо продолжать дальше, без ссылок на то, что было раньше. Для нас главное только грамматика, перевод, чтение. 9. Кломар ма шегасмоль дохе зе 10 нихнас Бегедер шель тикун. 9. Кломар, то есть ма то ше гасмоль, что левое, дохе отталкивает, зе это, 10, нихнас входит, багедер в определение или в рамку, шель хатикун, в рамку исправления. Дословно просто, не важно, что красиво, в рамки исправления, что это входит, как сказать, в определение тикуна, и как относится к тикуну, исправлению. Так говорят просто. Кломар. Ломар это будет теперь дословно. Девятое после точки. Кломар. Ломар это говорить. Это неопределенная форма говорить. А кломар это мы так переводим как я сказал. То есть или как. Как говорится, видишь, да, хорошо, может, как говорится. Но я привожу это как, то есть, а дословно это как говорится. К. Кав, первая кав, которая перед словом ломар, это сравнительная частичка как. А ломар говорить или говорить, как говорится, можно сказать. Ма это что? Мем гей, видишь, что? И будем еще учить в самом начале будем где-то учить Зогари, что такое ма? Ма и ми. Кто и что? Что это нижний как бы мир, а кто это верхний мир? Малхут и бина. Ше гасмоль. Ше это будет что? Как бы что, она может значение иметь различные варианты. Что, кого, чем, все шесть падежей слова что или во всех падежах слово кто, который может тоже использоваться во всех падежах. В русском я имею в виду. Ше га смоль га это будет определенная буква гей после шин. Здесь это определенный артикль. Что га и потом смоль. Смоль для нас очень важное. Левое слово очень важное. С левой линией мы имеем отношение очень много кабали. Дохе. Дохе это отталкивать. То есть корень этого далет хет отталкивать. И в настоящем времени, глаголе настоящего времени появляется на втором месте, как правило, вав. Он нам подсказывает, что это настоящее время. Дохе отталкивает. Зе. Зе это, как бы сказать, указательное местоимение или просто местоимение это. И это есть, так же как и в русском, есть это, есть это. Так и здесь, в этом языке, есть только два. Есть или мужское, или женское. Среднего нет. Интересно, да? Язык, язык вечности, язык и вечных сущностей, святости. В нем нет среднего рода. Есть мужское и женское. Тоже в голландском есть средний род. Всего большинство языков есть форма среднего рода, уподобие среднего рода. А в этом языке нет. Есть мужское и женское. По подобию верхних миров. Зе. А зе это у нас мужского рода эту. Зе, несмотря на то, что заканчивается на букву гей. На гей, если заканчивается слово эту, это, как правило, женского рода. Имеется в виду существительное или прилагательное, которое указывает на существительное и так далее. А зе десятое нихнас входит, в нем есть, в этом слове есть корень его каф нун самых со значением входить. И снун впереди делает, что это, получается, глагол называется нифаль. Это такая общая, мы так говорим, эти нифаль. То есть все так и произносятся, смотри, нихнас, нифаль. А нифаль это, так говорят, переняли такую, есть такая грамматическая такая категория, когда при описании глаголов, глагольных форм, глагольных конструкций, сопряжений и так далее, что использует глагол как бы для этого, для описания этого, имеющий три буквы. П, Айн и Ламет. И все его сочетания. И как он звучит тогда, и какой, что к нему добавляется, так и будет она звучать. Звучание имеет в любой другой форме, в любом другом корне глагольном, применяемой в той или иной форме глагола. Поэтому здесь мы говорим нифаль. Это один из семи биньяним, один из семи конструкций, зданий, глаголов в святом языке. Очень важно по смысловому значению. Нихнас. А поэтому и мы, это как и нифаль. То есть запомни немножко так, если хочешь. Это так, прикладное. Это именно у нас прикладная, как сказать, грамматика для нас прикладная. Но если хочешь, я буду это называть. Нихнас, это нифаль. Это та форма смысловая, смысловой биньян, мы называем его, строение, смысловое строение глагола, которое передает, как бы сказать, страдательную форму глагола. Вошел, как бы не, мы не чувствуем это, что это страдательная месть, но увидим дальше, увидим, что это будет. Мы узнаем по смыслу, что это нифаль. Багедер. Следующее, второе слово в десятой строчке. Багедер. Б. Б, то есть бет, первая буква, она имеет, это предлог, который используется как приставка. Часто мы видим в этом языке это так. А имеет значение в, как в или с, может как с, тоже значение имеет с. А здесь будет багедер в. Гедер это кадр, забор тоже. Видишь, а забор тоже ограда. Оград, и это прямое, в прямом значении. А как сказать, в образном значении это будет иметь значение определения, то есть что-то определить, дефиниция. Определить что-то, определение дать чему-то, надо его оградить, это понятие. Это также используется и в этом плане. А здесь он говорит багедер, что это и это входит багедер шель тикун, это входит в тикун, в сам тикун. То есть входит в рамки тикуна. Так можно тоже сказать. Слово, то есть слово, следующее слово шель это частичка, которая не переводится, а просто указывает на родительный падеж. Багедер шель тикун. В рамках или в рамки, дословно это единственное число, но мы говорим в рамки, шель это будет чего? Тикуна. Так мы уже знаем, что следующее слово надо переводить в родительном падеже. Точка. Зот умерет, ше еш нам дварим 11 баулам ше бау милехатхила. Еще раз, милехатхила, очень непросто произнести его. Аля кавана легатот эт 12 гадам мидерех гайошер ше аль едейгем гу нихнас мигдуша. Не знаю, было, я правильно назвал 18 урок, да, сегодня? Хорошо. Десять после точки. Зот омерет. Это значит. Общий перевод. Шееш нам дворим, что есть вещи. 11. Баулам в мире. Шебау, которые пришли милехатхила изначально, аля кавана, с намерением, со смыслом. Леха тот, чтобы свести с пути эт 12 гадам человека. Мидереха Йошир с пути прямого. Ше аль едейхем, что посредством их. Гу нитхе, он, гу нит, он, нитхе, отталкивается миг душа от святости. 10 после точки. Сотомере. Дословно, зот. Зот это так же, как и з было у нас последнее слово. Девятой строчки з это. А зот это будет указательное местоимение зот женского рода. Это. Но женского рода. Зот. Как правило, женские слова часто мы видим в настоящем времени они кончаются, могут заканчиваться с, глаголы, могут заканчиваться на тав. И иногда и другие слова, другие слова, категории слов. Зод это, это, омерет, говорит. Я перевожу, это значит, но это говорит то же самое, это говорит, что. А говорит, это значит то же самое. Ну, переводим как, то есть, или как. Зод омерет, это значит, я как часто говорю, а это говорит. Говорит немножко, звучит так, можно ошибиться, но это, в принципе, это говорит. Омер, а говорит омерет, это форма настоящего времени, глагольная форма настоящего времени, женского рода третьего лица. Она говорит, омерет. Он бы сказали, если бы сказали бы он, тогда бы сказали бы он, омер. Ху, он, омер. А она прибавляется еще в настоящем времени. Буква тав за ней. Омерет. И так в большинстве случаев. Шееш нам, что? Шееш нам, что? Еш. Это значит есть. То есть юдшин это есть. А в красивом языке очень элегантном, не будем говорить про элегантность в кабале, но есть, прибавляется, может прибавляться еще и какой-то суффикс, указывающий на местоимение, какое лицо, на лицо, о каком лице говорится. Ше ешь, ешь, это было бы просто, что есть. Ше, это что, ешь, это есть. А ешь нам, что есть они. Что есть такие они. Мы не переводим так, но само форма, само слово говорит, указывает нам, что они, что есть они. То есть есть, имеется в виду множество, множественное число мужского рода. Что ешь нам, что есть они. То есть мы не говорим про это. Что ешь нам, что есть дворим, вещи. Тоже слова. Последнее слово, десятое. То есть давар далит бет реш из это слово. Дворим это слова. И дворим это тоже давар это еще вещь. Дело тоже можно сказать. Давар, дворим, вещи. То есть мы видим параллель, какая есть в этом языке, явная связь между материальными и материальным, материальной ветвью. Даже в этом мы уже можем уже заметить, проследить, материальную, что есть материальная ветвь между, так сказать, корреляция, связь между словом и вещью. Вещь как бы материальная, а слово, оно уже имеет какую-то, это уже какое-то одеяние слова. Вещь и слово. Дворим есть вещи. 11. Баулам в мире. Ба это будет тоже. И в, как мы говорили уже тоже, как предлог, но используется как приставка. Б это в мире. В. Олам в мир. В мире. Шебау, ше, которые бау пришли. Так мы не говорим, но так говорится в этом языке. Бет, алев, это мы видим это прийти, приходить. Шебау, у в конце говорит, эта форма говорит, что это прошедшее время, третье лицо множественного числа. Они пришли. Что пришли? что они, эти вещи, которые пришли, хорошо сказать, ши, бау, которые пришли, здесь шин первое используется не как что, а можно сказать, которые. Вещи, которые, он говорил, вещи, есть вещи в мире, которые пришли. И это вав в конце, которая читается как у, она, шебау, она указывает на третье лицо множественного числа прошедшего времени. Милехатхила – это изначально. Ми – это из. Л – ламет – это относится как бы, тоже как бы форма предлога к. И леха тоже к, тоже еще одна форма, как сказать, тоже предлог как. А тхила это уже слово, начало. То есть ми это будет как, ми это, извини, ми это будет из, ламит к, ка, кав это будет к, как. То есть из, я из как. Ну так мы не переводим так, а все три, они нужны как бы и создают это одно слово. Милехатхила, изначально. А начало это будет, то есть, тав, хет и ламет, это тхила, это начало. Еще можно разделить меньше, но так вот можно пока. Так, лехатхила, изначально. Аль-Хакавана. Хакавана мы знаем, это намерение. Аль-Скаваной. На-Аль это на. На-Кавана. Мы не говорим так, может, на русском, наверное. Но приходят, они пришли изначально с намерением, были изначально со смыслом. Легатот. Легатот это как бы обмануть. Не обмануть, а в смысле обмануть. Чтобы ошибить. Мы не говорим ошибить. Ошибить так мы говорим. Чтобы человек сделать, чтобы привести к тому, чтобы ошибся. Легатот. Ошибить, скажем, сделаем наш собственный глагол. Ошибить. Эт 12. Адам. Эт тоже эт указывает на частичка эт. Она тоже не переводится здесь. Иногда она переводится как с. А, как правило, она не переводится. Она указывает на четвертый падеж. На винительный падеж. На кто кого что можно перевести. Чтобы ошибить кого, что, кого здесь в данном случае, 12, Адам, человека, чтобы он ошибся, можно сказать, Мидерех Айошер, Мидерех из пути, с пути, Дерех это путь женского рода, по форме это мужского, а это женское все равно. С, ми это с пути, айошер, айошар, не йошер, айошар, с пути прямого. То есть, лагатот, значит, ошибиться имеется в виду, чтобы это имеется в виду свести с пути. Ну, одно пора, как бы сказать, синоним ошибить кого-то. Шааль, после запятой, шааль едейхем, что? Ше, это что? Аль едейхем, оно начинается, оно имеет это двойное слово, аль яд. Аль яд, на, аль это на, а яд это рука. На руке, а означает посредством этого. Здесь будет аль-едей-хем. вот это гем прибавляется, оно дает, указывает на множественное число, третье лицо множественного числа мужского рода. И указывает, поэтому получается посредством их. Гу, он, просто местоимение, личное местоимение, он, нидхе, он, нидхе это форма, как мы уже говорили, пиэль, то есть такая, как сказать, страдательная, залог, страдательная форма глагола, нидхе отталкивается, ми душа, из, от святости. Ми это от, или из, или с. А здесь смотрите. От, к душа, святость. Очень важно. К душа и кончается на гей. Это святость. Как правило, если мы читаем тексты каббалистические, к душа это святость и всегда это хохма. Как правило. Вот на этом мы закончили.